Глава шестая. Дядя Лени. Однажды после обеда, Ка был как раз чрезвычайно занят отправкой почты, между двух служащих, подносивших бумаги, в комнату протиснулся Карл, дядя Ка, мелкий помещик. Увидав его воочию, Ка испугался гораздо меньше, чем пугался уже с давнего времени, когда еще только мысленно воображал прибытие дяди. Дядя должен был появиться. Об этом Ка был точно осведомлен вот уже на протяжении месяца. Уже тогда ему казалось, что он видит дядю. То, как он, слегка сгорбленный, со смятой панамой в левой руке, еще издалека протягивает ему правую руку через письменный стол, в бесцеремонной поспешности сметая все, что находилось у него на пути. Дядя неизменно торопился, поскольку его вечно донимала та злосчастная идея, что за свое неизменно однодневное пребывание в столице он обязан исполнить все намеченное. Однако при этом ему никак нельзя упустить хоть что-то. Ни случайную беседу, ни неочевидное дельце, ни подвернувшееся удовольствие. При этом Ка, будучи перед дядей в долгу, как перед прежним своим опекуном, обязан был оказывать ему всевозможное содействие во всем, а сверх того еще и позволять ему у себя ночевать. Про себя он именовал дядю сельским привидением. Сразу после приветствия дядя, на то чтобы сесть в кресло, на которое указал ему Ка, времени у него не оказалось, попросил Ка о кратком разговоре с глазу на глаз. «Это необходимо», — сказал он, мучительно сглатывая. «Это необходимо для моего спокойствия». Ка тут же выпроводил служащих из комнаты, наказав им никого не пускать. «Что я слышу, Йозеф?» — воскликнул дядя, когда они остались одни. Он уселся на стол и, желая угнездиться поудобнее, не глядя, подпихнул под себя разные бумаги. Ка молчал. Он знал, что последует дальше, однако, так вот внезапно избавившись от напряженной работы, поначалу он предался приятной истоме и посмотрел в окно на другую сторону улицы, от которой с его места можно было видеть только зажатый между двух торговых витрин кусок глухой стены дома, маленький треугольный фрагмент. «А ты все-то глядишь в окно!» — воздев руки, воскликнул дядя. «Небом тебя заклинаю, Йозеф, ответь же мне! Это правда? Неужели это возможно?» «Дорогой дядя», — сказал Ка, сбрасывая с себя рассеянность, — «я совершенно не представляю, чего ты от меня хочешь». «Йозеф», — сурово сказал дядя, — «сколько мне известно, ты всегда говорил правду. Понимать ли мне последние твои слова, как дурной знак?» «Полагаю, что да, как тебе угодно», — покорно ответил Ка. «Верно, ты слышал о моем деле». «Да, ты прав», — ответил дядя, медленно кивая. «Я слышал про твое дело». «И от кого же?» — спросил Ка. «Мне написала Эрна», — отвечал дядя. «Ты ведь вовсе с ней не общаешься. Очень жаль, но ты не слишком-то о ней печешься. И все же она дозналась об этом. Я получил сегодня письмо и, разумеется, тут же направился сюда. Ни по какой иной причине, однако мне представляется, что эта причина вполне достаточная. Могу прочитать тебе из письма то место, что относится к тебе». Он вытащил из бумажника письмо. «Вот оно. Она пишет: Йозефа я не видала уж давно. Несколько недель назад мне довелось побывать в банке, однако Йозеф был так занят, что меня не впустили. Я прождала почти час, но потом мне пришлось отправиться домой, потому что у меня был назначен урок фортепиано. Я охотно бы с ним поговорила, быть может, такая возможность еще представится. На именины он мне прислал большую коробку шоколада. С его стороны это было очень мило и предупредительно. Тогда я позабыла написать вам об этом, и лишь теперь, поскольку вы меня спрашиваете, мне вдруг вспомнилась эта история. Ведь шоколад, знаете ли, исчезает в пансионе вмиг. Стоит тебе вполне свыкнуться с мыслью, что тебе подарили шоколад, как его уж и нет. Но что касается Йозефа, я хотела вам сообщить кое-что еще. Как сказано, в банке меня к нему не пропустили, потому что как раз в это время у него был посетитель. Терпеливо сколько-то его прождав, я спросила служителя, долго ли еще будут продолжаться переговоры. Он отвечал, что это вполне возможно, потому что, вероятно, речь идет о деле, открытом против господина поверенного. Я спросила, что это за дело и не ошибается ли он, но он ответил, что никакой ошибки нет, Дело действительно заведено, причем дело серьезное, но сверх этого он ничего не знает. Он сам охотно бы взялся пособить господину поверенному, потому что он очень славный и справедливый господин, однако не знает, как приняться за дело, и может только желать, чтобы в нем приняли участие более влиятельные господа. И это, вне всякого сомнения, произойдет, так что в конце концов все завершится хорошо. Однако пока что, как он мог заключить по настроению господина поверенного, дела обстоят вовсе не блестяще. Естественно, я не придала этим речам большого значения и вообще постаралась успокоить простодушного служителя, запретила ему говорить на эту тему с другими и сочла все за болтовню. И все же, возможно, было бы хорошо, когда бы ты, дражайший отец, при следующем своем посещении попробовал досконально в этом разобраться. Ведь тебе будет совсем нетрудно узнать все поточнее, и если это действительно понадобится, вмешаться в дело с помощью твоих обширных влиятельных знакомств. Если же нужды в этом не будет, что всего вероятнее, это, по крайней мере, в скором времени даст твоей дочери возможность тебя обнять, чему она будет чрезвычайно рада. «Милое дитя!» — сказал дядя, закончив чтение, и смахнул навернувшиеся на глазах слезы. Ка кивнул. Вследствие различных пертурбаций последнего времени он совершенно позабыл про Эрну, забыл даже про ее день рождения, и история про шоколад, очевидно, была придумана исключительно с той целью, чтобы взять его под защиту перед лицом дяди с тетей. Это было очень трогательно, и, разумеется, не могло быть в полной мере вознаграждено билетами в театр, которые он отныне вознамерился постоянно ей посылать. Однако теперь он не чувствовал себя вполне готовым к посещению пансиона и общению с маленькой 17-летней гимназисточкой. «Ну и что ты теперь скажешь?» — спросил дядя, позабывший за письмом про всякую спешку. Так что теперь, кажется, он взялся перечитывать его вновь. «Да, дядя», — сказал Ка, — «это правда». «Что правда? С чего бы это правда? Что за дело? Ну, это дело хотя бы не уголовное?» «Уголовное», — ответил Ка. «И ты спокойно здесь сидишь, между тем, как над тобой нависает уголовное дело?» — вскричал дядя, делавшийся все громкоголоснее. «Чем я спокойнее, тем лучше для исхода», — устало произнес Ка. «Не бойся». «Этим ты меня не успокоишь!» — воскликнул дядя. «Йозеф! Дорогой Йозеф! Подумай о себе, о своих родственниках, о нашем добром имени! Ты был нашей гордостью. Ты не должен становиться нашим позором. Твое отношение...» Здесь дядя на него поглядел, наклонив голову на бок. «Вовсе мне не нравится. Никакой несправедливо обвиненный, если у него еще довольно сил, так себя не ведет. Скажи мне только быстро, о чем здесь идет речь, чтобы я мог тебе помочь? Разумеется, дело здесь в банке». «Нет», — ответил Ка и поднялся с места. «Но, дорогой дядя, ты говоришь слишком громко. Вероятно, служитель стоит под дверью и подслушивает. Мне это неприятно. Давай-ка мы лучше пойдем, и тогда я, насколько буду в силах, отвечу на все твои вопросы. Мне прекрасно известно, что я обязан отчитаться перед семьей». «Верно!» — вскричал дядя. «Совершенно верно! Только прошу, Йозеф, поскорее!» «Я еще должен отдать некоторые распоряжения», — сказал Ка и призвал по телефону своего зама, который и появился уже через несколько секунд. Дядя в своем возбужденном состоянии рукой указал ему, что это Ка его вызывал, в чем, впрочем, никаких сомнений быть не могло. Тихим голосом, с привлечением различных документов, стоявший перед письменным столом Ка, пояснил спокойно внимавшему ему молодому человеку, что еще следует исполнить за сегодняшний день в его отсутствие. Дядя только мешал. Вначале он стоял здесь же, выпучив глаза и нервно кусая губы. И даже при том, что он не вслушивался, уже сам его облик сбивал с толку. Но затем он принялся расхаживать по комнате вперед и назад, время от времени останавливаясь перед окном или картиной и раздражаясь при этом различными восклицаниями в духе «Это мне совершенно непостижимо!» или «А теперь скажите мне, что из этого воспоследует?» Молодой человек делал вид, словно ничего этого не замечает. Он спокойно выслушал поручение Ка, кое-что себе пометил и отправился прочь после того, как поклонился Ка, а также дяде, который, впрочем, как раз повернулся к нему спиной и смотрел в окно, комкая гардины, разведенными в стороны руками. Стоило двери закрыться, как дядя воскликнул: «На силу этот клоун убрался! Теперь можем идти и мы! Наконец-то!» Невозможно было убедить дядю повременить с вопросами насчет тяжбы в вестибюле, где стояли сотрудники и служители, а также сновал замдиректора. «Итак, Йозеф», — начал дядя, отвечая на приветствие стоявших вокруг небрежными кивками. «А теперь скажи мне напрямую, что это за тяжба?» Ка отпустил несколько ничего не означавших замечаний, еще чуть позубоскалил и, только оказавшись на лестнице, пояснил дяде, что не желал говорить открыто при посторонних. «Правильно», — сказал дядя. «Но теперь давай говори». Он слушал его, а сам короткими, торопливыми затяжками курил сигару. «Начать с того, дядя», — сказал Ка, — «что речь здесь вовсе не идет о разбирательстве перед обычным судом». «Это скверно», — сказал дядя. «Отчего?» — спросил Ка и посмотрел на дядю. «От того, что скверно. Вот что я хотел сказать», — повторил дядя. Они стояли на крыльце, которое выходило на улицу. Поскольку швейцар, похоже, прислушивался, Ка увлек дядю вниз. Они влились в плотный поток прохожих. Дядя повис у Ка на руке и больше не спрашивал с такой настойчивостью о деле. Они даже шли какое-то время молча. «Но как это вышло?» — спросил дядя наконец, останавливаясь так внезапно, что шедшие позади люди испуганно шарахнулись по сторонам. «Ведь такого рода вещи не происходят вдруг. Они подготавливаются исподволь. Должны же были иметь место какие-то предвестия. Почему же ты мне не писал? Ты знаешь, я все делаю для тебя. Ведь я еще, так сказать, твой опекун. И до сегодняшнего дня этим гордился. Разумеется, я помогу тебе и в этот раз. Но теперь, когда дело уже дан ход, это очень затруднительно. Как бы то ни было бы лучше всего, если бы ты взял небольшой отпуск и приехал к нам в деревню. Да ты и истощал немного, как я теперь замечаю. В деревне ты наберешься сил, и это хорошо, тебе ведь предстоят немало испытания. Кроме того, тем самым ты до некоторой степени укроешься отсюда. Здесь они располагают всевозможными средствами принуждения, которые с неизбежностью автоматически применяют в отношении тебя. В деревне же им придется избрать для этого инстанции или же попытаться воздействовать на тебя исключительно посредством переписки, телеграфа, телефона. Естественно, тем самым их воздействие ослабнет. Впрочем, свобода это тебе не вернет, однако позволит перевести дух». «Но они ведь могут запретить мне отъезд», — сказал Ка, чуточку увлеченный логикой дядиной речи. «Не думаю, что они на это пойдут», — задумчиво отвечал дядя. «Не так уж и велика потеря влияния, которую они потерпят от твоего отъезда». «Я-то полагал», — сказал Ка и взял дядю под руку, чтобы не дать ему останавливаться, «что ты придашь этому всему еще меньше значения, чем я, а ты вон как все серьезно теперь воспринимаешь». «Йозеф!» — воскликнул дядя и вознамерился было от него освободиться, чтобы остановиться, однако Ка этого не допустил. «Ты переменился! Ведь ты всегда отличался безошибочной сообразительностью, а как раз теперь она тебя оставила! Ты что, хочешь дело проиграть? Да знаешь ты, что это значит? Это значит, что тебя просто похерят, а за тобой и всю родню, или, по крайней мере, втопчут ее в грязь! Йозеф! Ну возьми же ты себя в руки! Твое равнодушие просто с ума меня сводит! Стоит на тебя посмотреть! Едва ли не веришь в справедливость поговорки? Впутаться в такое дело значит его проиграть!» «Милый дядя», — сказал Ка, — «волноваться совсем ни к чему. Это верно для тебя точно так же, как и для меня. Ажитации тяжбы не выиграешь. Положись хоть немного на мой опыт. Точно так же, как я всегда, и теперь тоже, чрезвычайно ценю твою опытность, даже когда ты меня ею ошеломляешь. А то, что ты говоришь, что тяжба нанесет ущерб семье, чего я со своей стороны никак не возьму в толк, но это так, между прочим, здесь я охотно подчинюсь тебе во всем. Вот только отъезд в деревню я не считаю сколько-то полезным, даже в твоем понимании, потому что это будет означать бегство и признание вины. А сверх того, хотя здесь за мной и больше надзора, но также и я могу больше заниматься делом». «Верно», — — отвечал дядя таким тоном, словно они, наконец, достигли согласия между собой. «Делая предложение, я исходил лишь из того, что полагал, что если ты здесь останешься, твое безразличие пагубно скажется на деле, и почитал за лучшее, если я примусь за него вместо тебя в твоих интересах. Но раз ты собираешься во всем им заниматься самостоятельно, это, разумеется, гораздо предпочтительнее». «Итак, в этом мы единодушны», — сказал Ка. «А есть у тебя какое-нибудь предложение, что мне нужно сделать прежде всего?» «Естественно, мне необходимо еще поразмышлять над этим», — ответил дядя. «Ты должен принять во внимание, что я вот уже 20 лет почти непрерывно нахожусь в деревне, что ведет к потере чутья по таким вопросам. Вот ты всячески немаловажные связи с лицами, которые, возможно, разобрались бы здесь лучше, сами собой пооборвались. Ведь в деревне я оказался немного позаброшен, ты сам про это знаешь. Отчасти же это твое дело свалилось на меня неожиданно. Пускай даже после Эрниного письма я, что весьма примечательно, о чем-то таком догадывался. А сегодня, увидев тебя, убедился в этом почти с полной несомненностью. Но это все равно. Самое важное теперь — больше не терять времени даром». Еще продолжая говорить, дядя, встав на цыпочки, подал знак таксомотору. Теперь же он, одновременно прокричав водителю адрес, затянул Ка за собой в машину. «Теперь мы едем к адвокату Гульду», — сказал он. «Это мой школьный товарищ. Разумеется, это имя тебе известно». «Нет? Но это странно. Он ведь как-никак пользуется немалой известностью как адвокат и защитник бедноты. Но я прежде всего питаю к нему большое доверие как к человеку». «Я-то подпишусь на все, что ты затеваешь», — сказал Ка. Однако поспешность и навязчивость, с которыми дядя принялся за дело, заставляли его ежиться. Не очень-то радостно было также ехать в качестве обвиняемого к бедняцкому защитнику. «А я не знал», — сказал он, — «что по таким делам можно также обращаться к адвокату». «Да, конечно же», — отвечал дядя, — «это само собой разумеется, как же иначе? А теперь, чтобы мне как следует проникнуть в суть дела, расскажи все, что случилось до сих пор». Ка тут же приступил к рассказу, ни о чем не умалчивая, причем полная его искренность оказалась единственным протестом, который он смог себе позволить в пику дядиному воззрению на процесс, как на несмываемый позор. Имя барышни Бюрстнер он упомянул лишь однажды и вскользь, однако это нисколько не повредило его правдивости, поскольку барышня Бюрстнер никак не была связана с разбирательством. Говоря, он смотрел в окно и увидел, что они приближаются как раз к тому предместью, где находились судебные канцелярии, на что и обратил внимание дяди, однако тому совпадение это не показалось таким уж примечательным. Автомобиль остановился перед мрачным зданием. Дядя сразу позвонил в первую дверь на первом этаже. Пока они ожидали, он оскалился, обнажив свои громадные зубы, и прошептал. 8 часов! Необычное время для прихода посетителей!» Но Гульд не станет на меня сердиться. В смотровом окошке двери показалась пара крупных темных глаз. Они недолго просматривали пришедших и исчезли. Дверь, между тем, так и не открылась. Дядя же и Ка взаимно удостоверили друг друга в том, что глаза действительно показывались. «Новая горничная. Боится чужих», — сказал дядя и постучал еще раз. Глаза показались снова. Теперь в них виднелась печаль, что, впрочем, также было всего только иллюзией, созданной открытым пламенем газового рожка с громким шипением горевшего прямо над головой, но дававшего мало света. «Откройте!» — закричал дядя и застучал в дверь кулаком. «Это друзья господина адвоката!» «Господин адвокат болен!» — прошептал кто-то позади. В двери на другом конце небольшого коридора стоял человек в шлафроке, который и сообщил об этом чрезвычайно тихим голосом. Дядя, выведенный из себя уже самим долгим ожиданием, проворно повернулся, воскликнул. «Болен? Вы говорите, он болен?» И едва ли не угрожающе направился к господину, словно он-то и был тем самым недугом. «Да уж открыто», — молвил господин, указывая на адвокатову дверь, запахнул шлафрок и скрылся. И вправду дверь была отворена. В прихожей со свечой в руке стояла молодая девушка. Ка узнал ее темные, чуть на выкате глаза, в длинном белом фартуке. «В другой раз отворяйте живее!» — вместо приветствия сказал дядя, между тем, как девушка чуть присела в Книксоне. «Пойдем, Йозеф!» — обратился он затем к Ка, неспешно пробиравшемуся мимо девушки. «Господин адвокат болен», — сказала девушка, между тем, как дядя поспешно, ни на миг не останавливаясь, продвигался к двери. Ка бросил на девушку еще один взгляд, когда она снова отвернулась, чтобы снова запереть входную дверь. У нее было круглое, словно кукольное лицо, причем закруглялись не только бледные щеки и подбородок. Круглы были также и виски, и очертания лба. «Йозеф!» — вновь позвал его дядя. Девушку же он спросил. «Что? Сердце?» «Думаю, да», — отвечала девушка, которая между тем подошла к ним со свечой и отворила перед ними дверь в комнату. С постели в углу, куда еще не пробился свет свечи, навстречу им поднималось лицо, обрамленное длинной бородой. «Ленни, кто здесь?» — спрашивал адвокат, все еще не в силах признать своих гостей, поскольку свеча его ослепила. «Альберт, твой старинный друг», — ответил дядя. «Ах, Альберт!» — произнес адвокат и вновь откинулся на подушки, словно при этом посещении не было никакой нужды ни в каком притворстве. «Что, дела и вправду так плохи?» — спросил дядя и уселся на край постели. «Мне так не сдается. Это приступ твоего сердечного недуга. Он минет, как и предыдущие». «Возможно», — тихо отвечал адвокат. «Однако он тяжелее всех прежних. Мне тяжело дышать, я совсем не сплю и слабею день ото дня». «Вот оно как!» — сказал дядя и крупной своей рукой прижал панаму к колену. «Скверные новости! Но уход-то за тобой надлежащий! Ведь здесь так грустно, так темно! С тех пор, как я был у тебя в последний раз, минуло много времени, тогда мне все казалось порадостнее. Ну и маленькая твоя барышня не слишком-то весела, или она прикидывается?» Девушка все еще продолжала стоять со свечой перед дверью, и, насколько можно было догадаться по ее неопределенному взгляду, смотрела она скорее на Ка, чем на дядю, даже теперь, когда тот говорил про нее. Ка опирался на стул, который он придвинул поближе к девушке. «Когда болеешь так тяжело, как я теперь, — отвечал адвокат, — прежде всего потребен покой. Мне не грустно». После небольшой паузы он добавил. «Олени хорошо обо мне заботится, она молодец». Однако дядю было этим не переубедить. Он был явно предубежден в отношении сиделки, и пускай даже больному он не возразил, тем не менее он следил за ней строгим взглядом, когда она затем подошла к постели, поставила свечу на ночной столик, склонилась над больным и, поправляя ему подушки, о чем-то с ним перешепнулась. Дядя совершенно перестал обращать внимание на больного, он встал с места и принялся расхаживать назад и вперед за спиной сиделки, так что Ка нисколько бы не удивился, когда бы он ухватил ее сзади за юбку и оттащил от постели. Сам Ка спокойно наблюдал за всем этим. Болезнь адвоката была ему даже не так уж и не с руки. Он был не в состоянии сопротивляться рвению, выказанному дядей в отношении его дела, и то препятствие, что возникло теперь перед этим рвением без всякого участия самого Ка, воспринималось им не без удовлетворения. И здесь дядя, вероятно, исключительно с тем намерением, чтобы оскорбить сиделку, произнес: «Барышня, прошу, оставьте нас ненадолго. Мы с моим другом должны обсудить кое-какие личные дела». Сиделка все еще перегибалась через больного. Как раз теперь она разглаживала простыню у стены. Она лишь повернула голову и спокойно, что являло резкий контраст с запинавшимися от ярости, а затем вновь бурной, через край струившимися словами дяди, отвечала: «Вы же видите, хозяин так болен, он не в силах обсуждать никакие дела». Вероятно, она повторила дядины слова лишь из соображений удобства. Однако даже человек незаинтересованный мог расценить это как насмешку. Дядя же, естественно, взвился, словно его укололи. «Ну ты, чертовка!» — вымолвил он все еще довольно неразборчиво в первом клокотании своего возмущения. Ка, хоть и ждал чего-то в этом роде, испугался и побежал к дяде с явным намерением заткнуть ему обеими руками рот. По счастью, позади девушки поднялся больной, Дядино лицо помрачнело, словно он проглотил что-то отвратительное, после чего он сказал уже спокойнее. «Разумеется, мы не совсем еще выжили из ума. Когда бы то, о чем я прошу, было невозможно, я не стал бы этого требовать. Пожалуйста, ступайте!» Сиделка стояла возле постели, всем телом повернувшись к дяде. Ее рука, как показалось Ка, гладила руку адвоката. «При Лене можешь говорить все», — сказал больной, и в его тоне явно прозвучала настоятельная просьба. «Это касается не меня», — сказал дядя. «Это не мой секрет». И он отвернулся, словно никаких переговоров он больше не хотел, но давал немного времени на раздумье. «А кого же это тогда касается?» — спросил адвокат угасающим голосом и снова откинулся назад. «Моего племянника», — сказал дядя. «Я и его с собой привел». И он представил. «Поверенный Йозеф К. «Ох», — сказал больной гораздо более живым тоном и протянул К. руку. «Простите, я вас не заметил». «Ступай, Лени», — обратился он затем к сиделке, которая, впрочем, больше уже совсем не противилась, и протянул ей руку, словно проститься предстояло надолго. «Значит», — сказал он, наконец, дяде, который, также присмиревший, подошел ближе. «Ты пришел не больного проведать, ты пришел по делам». Похоже, прежде адвоката прямо-таки сокрушала сама идея, что к нему пришли как к больному. Настолько оживился он теперь. Беседуя, он все время опирался на локоть, что явно было довольно утомительно, и все-то принимался поглаживать одну прядь в глубине бороды. «Да с тех пор, как эта ведьма вышла, — сказал дядя, — ты выглядишь куда здоровее!» Здесь он замолчал, прошептал. «Держу пари, она подслушивает!» И с этими словами подскочил к двери. Но за дверью никого не было, и дядя вернулся на место ничуть не разочарованный, поскольку это не подслушивание представилось ему еще более отъявленной злокозненностью, а скорее с чувством досады. «Ты превратно о ней судишь», — сказал адвокат, более не беря сиделку под защиту. Быть может, тем самым он хотел показать, что она в ней не нуждается. Но тут же он куда более участливым тоном продолжал. «Что касается дела твоего племянника, я в любом случае сочту себя счастливым, если мне достанет сил на исполнение этой чрезвычайно непростой задачи. Весьма опасаюсь, что их мне не достанет, но в любом случае я ничего не желаю оставлять, этого не испробовав. Так что, если меня окажется недостаточно, можно ведь привлечь кого-то еще. Говоря по правде, это дело слишком меня занимает, чтобы я был в состоянии отказаться от какого-либо в нем участия. Если мое сердце не выдержит, по крайней мере, это вполне достойный случай для того, чтобы ему окончательно разорваться». Ка казалось, что он не понимает ни слова из всей этой речи. В поисках объяснения он посмотрел на дядю, однако тот со свечой в руке сидел на ночном столике, с которого уже скатилась на ковер одна бутылка с лекарством, и кивал в ответ на все, что говорил адвокат, соглашаясь со всем и время от времени поглядывая на Ка, чтобы призвать к такому же согласию и его. Быть может, дядя уже рассказывал адвокату о тяжбе прежде, однако это было невозможно, все предшествовавшее это опровергало. Поэтому Ка сказал. «Не понимаю». «Что, возможно, я неверно вас понял?» — спросил адвокат, изумленный и смущенный не менее самого Ка. «Может, статься, я забежал вперед. А о чем же вы в таком случае желали со мной говорить? Я-то полагал, речь идет о вашей тяжбе». «Разумеется», — сказал дядя, после чего обратился к Ка. «Ну и что тебе тогда?» «Да, но откуда же вам хоть что-то известно обо мне и о моей тяжбе?» «Вот оно что!» — с улыбкой отвечал адвокат. «Ну, я, как-никак, адвокат, вращаюсь в судейских кругах, идут разговоры про разные процессы, и самые примечательные, особенно когда это касается племянника твоего друга, остаются в памяти, так что ничего необычайного здесь нет». «Ну и что тебе тогда?» — еще раз спросил дядя Ка. «Все, не успокоишься!» «Так вы вращаетесь в этих судейских кругах?» — спросил Ка. «Да», — отвечал адвокат. Ты как ребенок со своими вопросами, — сказал Ка. «А с кем мне и общаться, если не с людьми моей специальности?» — добавил адвокат. Это прозвучало так убедительно, что Ка вовсе ничего не ответил. «Но вы все же работаете в том суде, что находится во дворце правосудия, а не в том, что ютится на чердаке. Вот что хотелось ему сказать, однако он не мог себя заставить действительно это произнести». «Еще вам следует принять во внимание», — продолжал адвокат таким тоном, словно поясняет что-то разумеющееся само собой, при том, что между делом выдает нечто избыточное. «Вам следует принять во внимание, что из этого общения я также извлекаю и немалые преимущества для своей клиентуры, причем во многих отношениях, об этом и говорить-то нечего. Конечно, теперь из-за болезни я немного поотстал, и все же меня посещают верные друзья из судейских, так что кое о чем я узнаю. Быть может, узнаю больше, чем многие из тех, кто в отменном здравии проводят в суде день-деньской. Вот, к примеру, и теперь у меня дорогой гость». И он указал в темный угол комнаты. «Это где?» — спросил Ка, от изумления едва ли не грубо. Он неуверенно огляделся. Свет крохотной свечи далеко не достигал стены напротив. И действительно, там в углу что-то зашевелилось. При свете свечи, которую дядя поднял теперь высоко, там можно было различить сидящего за маленьким столиком пожилого господина. Должно быть, он вовсе не дышал, поскольку оставался незамеченным так долго. Теперь он неспешно встал с места, вероятно, недовольный тем, что к нему привлекли внимание. Создавалось впечатление, что своими руками, которыми он двигал, словно короткими крыльями, он хотел бы защититься от всех представлений и приветствий, будто он ни в коем случае не желал докучать своим присутствием и настоятельно бы просил, чтобы его вновь погрузили в темноту и позабыли о его присутствии. Этого, однако, ему теперь уже позволено не было. «Дело в том, что вы застали нас врасплох», — сказал адвокат в качестве пояснения и при этом ободряюще махнул господину, чтобы он приблизился, что тот и исполнил, медленно, с сомнением озираясь кругом себя, но при этом с определенным достоинством. «Господин заведующий канцелярией... Ах, простите, я не представил. Мой друг Альберт К., а вот его племянник, поверенный Йозеф К. А это господин заведующий канцелярией. Так вот, господин заведующий канцелярией был так любезен, что меня посетил. Оценить такое посещение в полной мере способен только посвященный, который знает, как загружен господин заведующий канцелярией. Так вот, и все же он пришел, и мы дружески общались, насколько это позволяла моя слабость. Мы даже не запретили Лене допускать посетителей, потому что никого не ожидали. Но, по нашему разумению, мы должны были оставаться в одиночестве. И тут твои, Альберт, удары в дверь кулаком. Господин, заведующий канцелярией со своим стулом и столом, отодвинулся в угол. А теперь оказывается, что перед нами, быть может, то есть, если на то будет желание... открывается возможность совместного обсуждения, так что мы превосходно можем сойтись вместе. Господин заведующий канцелярией, — сказал он с угодливым смехом, склоняя голову, и указал на кресло невдалеке от кровати. «К сожалению, я могу оставаться лишь несколько минут», — дружелюбно отвечал заведующий канцелярией. Он свободно расселся в кресле и посмотрел на часы. «Дела не ждут. Но как бы то ни было, я не хочу упустить возможность познакомиться с другом моего друга». Он легонько склонил голову в направлении дяди, который, похоже, был очень доволен новым знакомством, однако в силу характера не мог выразить свои чувства преданности и сопровождал слова заведующего канцелярией смущенным, однако же громким смехом. «Отвратное зрелище». Ка имел возможность спокойно наблюдать за всем происходящим, ибо никто о нем не пекся. Заведующий канцелярией, стоило его однажды вовлечь, взял руководство беседой в свои руки, как это было, надо полагать, у него в обыкновении. Адвокат, первоначальная слабость которого, должно быть, предназначалась лишь на то, чтобы изгнать новых посетителей, внимательно слушал, прижимая руку к уху. Дядя в качестве подсвечника. Он удерживал свечу в равновесии у себя на ляжке, и адвокат то и дело беспокойно на это поглядывал. Уже вскоре избавился от смущения и пришел в полное восхищение как самой манерой выражения заведующего канцелярией, так и плавными волнообразными движениями рук, которыми он сопровождал свою речь. Заведующий канцелярией, вероятно, сознательно полностью пренебрегал К, который опирался на спинку кровати, избрав в качестве слушателей исключительно пожилых господ. Тот, к тому же, почти не имел представления, о чем шла речь, и думал то про сиделку и грубое с ней обращение со стороны дяди, то припоминал, не довелось ли ему уже видеть заведующего канцелярией, быть может, среди публики при первом его заслушивании. И если даже он ошибался на этот счет, все равно заведующий канцелярией превосходно бы вписался в самый первый ряд участников того собрания, пожилых господ с их жидкими бородами. Послышавшийся в прихожей шум, будто разбилась посуда, заставил всех прислушаться. «Пойду посмотрю, что там стряслось», — сказал К, и медленно, словно давая прочим возможность его остановить, вышел из комнаты. Стоило ему вступить в прихожую и замереть, чтобы осмотреться, как на его руку, которой он все еще держался за дверь, легла маленькая ручка, куда меньше руки К, которая и притворила легонько дверь. «Ничего не стряслось», — прошелестела она. «Это я запустила тарелкой в стену, чтобы вас вызвать». Ка в смущении сказал. «Я тоже про вас подумал». «Тем лучше», — сказала сиделка. «Пойдемте». Сделав несколько шагов, они подошли к двери с матовым остеклением, которую сиделка распахнула перед Ка. «Входите же», — сказала она. Верно, то был кабинет адвоката. Насколько можно было различать в лунном свете, ярко озарявшем лишь небольшую четвероугольную часть пола подле двух больших окон, он был заставлен тяжеловесной старинной мебелью. «Сюда», — сказала сиделка и указала на темный ларь с резной спинкой. Еще только усевшись, Ка оглядел комнату. Это было обширное помещение с высоким потолком. Должно быть, посетители защитника бедноты чувствовали себя здесь неуверенно. Ка оказалось, что он видит маленькие шажочки, которыми продвигались визитеры к громадному письменному столу. Затем он про это позабыл, а следил уже только за сиделкой, поместившейся вплотную к нему, едва не притискивая его к подлокотнику. «Я полагала, — сказала она, — вы выйдете ко мне сами, так что мне не придется вас вызывать. Странно как. Вначале, входя, вы неотрывно смотрели на меня, а после заставили себя ждать. «Зовите меня вообще-то Лени», — прибавила она поспешно, словно в их беседе не следовало терять ни единого мгновения. «С удовольствием», — ответил Ка. «Что до странности Лени, она легко объяснима. Во-первых, мне надо было послушать стариковскую болтовню, а сбежать без всякого повода было невозможно. Во-вторых же, я вовсе даже не наглый, а скорее робкий. Да и вы, Лени, имели совсем не такой вид, будто вас можно завоевать одним махом». «Это не так», — сказала Лени, положила руку на спинку и посмотрела на Ка. «Но я вам не понравилась, да и теперь, верно, не нравлюсь». «Нравитесь — это еще слабо сказано», — уклончиво ответил Ка. «О», — сказала она и улыбнулась. Благодаря замечанию Ка и этому короткому восклицанию определенный перевес оказался за ней, поэтому Ка немного помолчал. Поскольку к темноте комнаты он уже привык, то мог различать отдельные детали обстановки. Особенно бросилась ему в глаза картина, висевшая справа от двери. Он даже нагнулся вперед, чтобы лучше ее увидеть. На ней был изображен человек в судейской мантии. Восседал он на высоком троне, позолота которого проступала на картине там и сям. Необычным было то, что судья этот сидел не в степенности и достоинстве. Он плотно прижал левую руку к спинке и подлокотнику, правая же была совершенно свободна, так что он обхватил ею лишь подлокотник, словно вознамерясь в следующее же мгновение мощным и, вероятно, возмущенным движением вскочить на ноги, чтобы возвестить нечто решающее, быть может, даже приговор. Обвиняемый, надо полагать, находился у подножия лестницы, покрытой желтым ковром верхней ступени которой еще поместились на полотне. «Быть может, это мой судья», — сказал Ка и указал на картину пальцем. «Я его знаю», — отвечала Лени и тоже посмотрела на картину. «Он часто сюда приходит. Картина относится к его молодости, однако никогда она не могла иметь с ним хотя бы отдаленное сходство, потому что он едва не гномик. И, несмотря на это, на картине он велел вот так вот вытянуть себя в вышину, ведь он ужасно тщеславен, как и все здесь. Вот и я тщеславна и очень недовольна тем, что вовсе не нравлюсь вам». На последнее замечание Ка ответил лишь тем, что обнял Лени и притянул ее к себе, а она, замерев, положила голову ему на плечо. Что до остального, он спросил: «А по рангу он кто?» «Он следователь», — ответила она, ухватила Ка за руку и принялась играть его пальцами. «Опять всего лишь следователь», — разочарованно сказал Ка. «Высшие сановники прячутся. Но сидит-то он как-никак на троне». «Все это придумано», — сказала Лени, склоняя лицо над рукой Ка. «На деле он сидит на кухонном стуле, поверх старой сложенной попоны. Но неужели вам все время нужно думать про эту свою тяжбу?» — медленно спросила она потом. «Нет, вовсе нет», — ответил Ка. «Вероятно, я думаю о ней даже слишком мало». «Не в том ваша ошибка», — сказала Лени. «Вы слишком неуступчивы, как я слышала». «Кто это сказал?» — спросил Ка. Он грудью почувствовал ее тело и посмотрел сверху на ее пышные, темные, туго скрученные волосы. «Назови я имя, я была бы полной доносчицей», — отвечала Лени. «Пожалуйста, не спрашивайте об именах, но исправляйте свои ошибки. Не будьте вы таким неуступчивым. Ведь от этого суда вообще невозможно защититься. Нужно пойти на признание. Так что при следующей же возможности признайтесь. Возможность ускользнуть предоставляется лишь тогда, лишь в этом случае. Но и здесь без посторонней помощи не справиться. Однако по поводу этой помощи пугаться вам не следует. Я сама вам ее окажу». «Вы хорошо разбираетесь в этом суде и в тех хитростях, что здесь необходимы», — сказал Ка и поднял ее к себе на колени. Слишком уж сильно она к нему жалась. «Вот так хорошо», — сказала Лени и устроилась у него на коленях, расправив юбку и огладив блузку. Затем она обеими руками повисла у него на шее. Она откинулась назад и долго на него смотрела. «А если я не признаюсь, вы не сможете мне помочь?» — наобум спросил Ка. «Вот, набираю себе помощниц», — подумал он едва ли не изумленно. «Сначала барышню Бюрстнер, после жену судейского сторожа, и теперь эту маленькую сиделку, которая, похоже, испытывает непостижимую потребность во мне. Как она восседает у меня на коленях, словно это единственное подходящее ей место». «Нет», — ответила Лени и медленно покачала головой. «Тогда я не смогу вам помочь. Но вы ведь вовсе и не желаете моей помощи. Вы ни во что ее не ставите. Вы упрямы и не поддаетесь на уговоры». «Есть у вас возлюбленная?» — спросила она мгновение спустя. «Нет», — ответил Ка. Как же», — сказала она. «Вообще-то есть», — сказал Ка. «Вы только подумайте, взялся от нее отрекаться, а у самого ее фотоснимок с собой». И, уступая просьбе Лени, он показал ей фото Эльзы. Скорчившись у него на коленях, она внимательно его изучила. То был моментальный снимок. Эльзу сфотографировали после стремительного вращения в танце, который она с великой охотой исполняла в винном погребке, и юбка еще продолжала разлетаться вокруг нее кружением складок, руки покоились на бедрах, а сама она с напряженной шеей, смеясь, смотрела в сторону. По снимку нельзя было понять, к кому относится ее смех. «А сильно она затянута», — сказала Лени и указала на то место, по которому, на ее взгляд, об этом можно было заключить. «Она мне не нравится. Она неловкая и грубая. Быть может, правда, с вами она и нежная, и приветливая. Такие крупные, сильные девушки зачастую и не могут обойтись без того, чтобы не брать нежностью и приветливостью. А вот сможет она пожертвовать собой ради вас? «Нет», — ответил Ка. «Она и не нежная, и не приветливая, и пожертвовать собой ради меня она не способна. Впрочем, пока что я не требовал от нее ни одного, ни второго. Да и в снимок я никогда так внимательно, как вы, не всматривался». «Значит, не очень-то она для вас значима», — сказала Лени. «Так что никакая она вам не возлюблена». «Да нет же», — ответил Ка, — «я своего слова назад не возьму». «Ну, пусть она теперь будет вашей возлюбленной», — сказала Лени. «Но вы не станете очень по ней горевать, если ее лишитесь или смените на кого-то другого, например, на меня». «Разумеется», — со смехом ответил Ка. «Это вполне даже мыслимо, однако у нее перед вами большое преимущество. Она ничего не ведает про мою тяжбу, а даже когда бы знала, не стала бы про нее думать. Она не стала бы меня убеждать сделаться сговорчивей». «Никакое это не преимущество», — сказала Лени. «Если никаких иных преимуществ за ней не числится, я не стану отчаиваться. А каких-нибудь телесных недостатков у нее нет?» «Телесных недостатков?» — переспросил Ка. «Да», — сказала Лени. «Вот за мной один такой небольшой недостаток числится. Смотрите». Здесь она раздвинула средние и безымянные пальцы правой руки, между которыми была натянута соединительная перепонка, достигавшая едва ли не до последнего сустава коротеньких пальчиков. В темноте Ка не сразу заметил, что именно она желала ему показать, и поэтому Лени потянула его руку, чтобы он мог как следует все ощупать. «Что за игра природы?» — сказал Ка, а после, оглядев уже всю руку, добавил: «Что за прелестная лапка?» Со своеобразной гордостью Лени наблюдал за тем, как изумленный Ка раздвигает и потом снова сдвигает два ее пальца, пока, наконец, он их наскоро не поцеловал и не отпустил. «О!» — воскликнула она. «Вы меня поцеловали!» Торопливо, открыв рот, она взгромоздилась коленями ему на бедра. Ка смотрел на нее едва не вне себя от изумления. Теперь, когда она была так ему близка, от нее доносился горьковатый, раздражающий запах перца. Она прижала к себе его голову и принялась кусать и целовать его шею, кусала его даже в волосы. «Вы меня выменили!» — восклицала она время от времени. «Вот видите, теперь вы в самом деле меня выменили!» Здесь колени ее соскользнули, и с негромким криком она едва не упала на ковер. Ка обхватил ее, чтобы еще удержать рядом, и она притянула его к себе. «Теперь ты мой», — сказала она. «Вот ключ от дома. Приходи, когда пожелаешь», — были последние ее слова, и пришедшийся в спину бесцельный поцелуй еще настиг его при уходе. Когда Ка подошел к домовым воротам, на улице сеялся небольшой дождь. Он хотел было выйти на середину улицы, чтобы, быть может, еще раз увидать Лени у окна, и здесь, из ждавшего перед домом автомобиля, которого Ка в своей рассеянности вовсе не заметил, со всех ног выскочил дядя, ухватил его за руки и притиснул к воротам дома, будто хотел его к ним пригвоздить. «Юнец!» — кричал он. «Да как ты мог такое учинить? Ты ужасно повредил своему делу, как раз, когда оно пошло на лад. Прокувыркался с этой захватанной малышкой, которая, к тому же, явно любовница адвоката, и битый час тебя не было. Ты даже не приискал предлога, ты ничего не стал утаивать. Нет, ты был совершенно откровенен, ты сбежал к ней и оставался у нее. А мы-то между тем сидим вместе. Твой дядя, который бьется для тебя... адвокат, которого надо было залучить на твою сторону, но прежде всего заведующий канцелярией, этот великий человек, который как раз на этом этапе всецело владеет всем твоим делом. Мы желаем посовещаться, как можно тебе помочь. Я должен бережно обращаться с адвокатом, он же со своей стороны осторожничает с заведующим канцелярией, А ведь у тебя были все основания, чтобы меня хотя бы поддержать. Вместо этого ты блещешь отсутствием. Наконец, это уже невозможно скрыть. Но это ведь учтивые, искушенные люди. Они об этом не говорят, они щадят меня. Но также и они под конец уже не в состоянии через себя перешагнуть. И поскольку о деле они говорить не могут, то замолкают. Целую минуту мы молча сидим и прислушиваемся, не соблаговолишь ли ты, наконец, явиться. Но напрасно! Наконец, заведующий канцелярией, остававшийся куда дольше, чем намеревался изначально, поднимается с места, прощается и явно мне сочувствует, хотя и не в силах мне помочь. Затем он в своей непостижимой любезности еще ждет какое-то время в дверях и после уходит. Разумеется, для меня было счастье, что он ушел, ведь у меня уже полностью перехватило дыхание. Все это еще сильнее подействовало на больного адвоката. Он, этот славный человек, вовсе не мог говорить, когда я с ним прощался. Вероятно, ты внес свой вклад в его полное изнеможение и обессиливание, и таким образом приблизил смерть того самого человека, от которого полностью зависишь. А меня... Твоего дядю ты оставил битый час ждать здесь на дожде. Ты только пощупай, я промок насквозь.